С этими словами связь стихла, а с Вайспером начала твориться какая-то чертовщина. Из носа, рта и ушей полилась кровь, он начал задыхаться, брыкаясь в конвульсиях, хватаясь за попытку вдохнуть чистого воздуха. Ничего не получалось, началась агония, которую никто не знал, как остановить. Очевидно, что это был яд, но вот когда он попал в его кровь, оставалось лишь гадать. Это точно Адам Вайспер. Понимая, о чем думают дозорные, заверила Спраут, отходя к стене. Я не ошиблась, слишком долго за ним наблюдала, чтобы ошибиться. Он сказал настоящий капитан, они что, все это время его за нос водили, а были на комами кого-то другого? Блэм подбежал к парню, брыкающемуся в конвульсиях, но попытки оказать ему помощь ничего не дали, все его горло было в крови. Ангела не надуть, он сам кому хочешь мозги промоет, заверила Тина, зная на собственном опыте. Парень перестал трястись, а его зрачки потемнели, свидетельствуя об уходе из жизни. Это была не игра, это был настоящий Адам Вайспер, без всякого сомнения, и теперь он был мертв. Задрав голову с открытым ртом, тот смотрел в потолок, кровь все еще продолжала течь, образуя под креслом каталкой настоящую алую лужу. Они его убили, но зачем? Внутренняя чуйка Роланда кричала об опасности, но вот откуда та исходит, понять он не мог. Не понимаю, какой вообще был смысл доставлять его сюда? Неужели просто показать его смерть? Он сказал, что мы все покойники, промычала Тина, загадочно смотря на дверь. Что он имел в виду? Прежде, чем та договорила, тело Вайспера стало разлагаться как от кислоты. Верхнюю часть тела вплоть до торса обратила в жуткую кашу, оставшуюся вместо внутренних органов и частей тела. Когда этот процесс был окончен, но в области желудка парня обнаружилась шкатулка, из которой с диким хохотом выпрыгнул клоун гармошкой, а через секунду раздался взрыв, разнесший комнату до основания. По всей базе была поднята тревога, медики и солдаты сбежались посмотреть, что же случилось, все думали о худшем, ибо взрыв был очень мощным и громким. От комнаты камня на камне не осталось, подорвало сразу 4 этажа, сверху 2 и снизу, погибших были десятки. Однако, прибыв в самый эпицентр взрыва, обнаружилась интересная картина. «Твою же мать!» – выругался Роланд, откидывая от себя стол, за которым спряталась Тина, первая отреагировавшая. «Блэм!» Однако старому другу и командиру разведки повезло куда меньше, от него даже сапог не осталось, дозорный разлетелся на куски вмиг. Врезав по стене, кусок которой откололся, открывая вид на море, Роланд находился в бешенстве. Он и подумать не мог, что попадется на крючок, но теперь стало понятно, что все шло уж слишком хорошо, чтобы быть правдой. Теперь же стало понятно почему. Похоже, он все же был не настоящий, хотя я впервые с таким сталкиваюсь. Однако по моим данным этот пупсик покинул Мактаун вместе со своей командой и сражался на Йорске. Это что-то новенькое, чтобы так нас всех одурачить, я им не могу не восхищаться, раз даже я попалась. Хочешь сказать, его никогда и не было на Йорскаре, но тогда где он был? Где эта сволочь, одурачившая весь мир? Пару дней спустя, банк Физеров по праву считался достойной крепостью, Финсу потребовалось приложить весь свой ум и хитрость, чтобы взять этот замок. У него не было потайных ходов или тайных комнат, однако был доступ к берегу. Не все знали, что такое бензин и как правильно его использовать, и уж тем более какие последствия произойдут при соприкосновении с ним искры. Так ночью сгорел весь флот, что охранял остров, а также несколько казарм и оружейных на берегу, а дальше дело было за стандартным штурмом, где число пиратов оказалось подавляющим. Однако преодолеть стены оказалось непростой задачей, поэтому их просто разнесли, но не корабельными пушками, было кое-что мощнее их, но не оружие. Тогда пираты стали подавлять один очаг сопротивления за другим на улицах небольшого города под чутким руководством Финса. И вот, не готовые к атаке банкиры были вынуждены сдаться, хотя Финс признал, что сражались те отчаянно и число потерь с его стороны превысило ожидания в 2 раза. Теперь же пират в темно-красном капитанском плаще смотрел на золотой трон, величие банка, оно говорило о его могуществе, твердости и богатстве. Этот самый трон был в высоту 3 метра и шириной 1 метр, его подлокотники были сделаны из голов детенышей морских королей, украшенных бриллиантами и сапфирами. Да, любой бы согласился взойти на это величественное место и как победитель Рэй имел на это права, но он не сделал этого, ибо прекрасно знал, что принадлежит это место не ему. Дверь в зал, что напоминал королевский по величине и красоте, зашли ангелы, все без исключения. Рыбхемы, Сатила, Астра и даже Алекс, а также Норман и Сибир, новоиспеченные ангелы, доказавшие свою преданность и силу в битве. Да, тут была вся команда, они внушали трепет, ибо произошедшее на Йорске запомнит надолго как они, так и весь мир, который они обманули. План был прост – заманить наемников и перебить всех, а потом отдать Адама на блюдечке дозорным, после чего взорвать и его, и всю вражескую верхушку. Было множество и других факторов и других задач, которые они выполнили, а некоторые нет, но смысл всего этого сводился вовсе не к истреблению неприятеля, нет, для ангелов это была демонстрация силы. Они хотели, чтобы весь мир увидел их возможности, то, на что они способны, что их стоит бояться, но, возможно, они добивались не только этого. Произошедшее на острове тогда покрылось тайной завесой лжи, даже дозор не знал, что там на самом деле было, лишь двое, Джимби и Эйс, они стали посланниками для Белоуса и других шичибукаев. Позже подошли и другие капитаны, отобранные Рэйм в ходе штурма, как самые надежные и верные делу. Они встали в ожидании чуть поодаль ангелов. Стук-стук, в зал вошла фигура в рваном старом плаще с капюшоном, которая проследовала к подножью трона и неспешно уселась на одну из ступенек, так его и не заняв. Сапоги громыхали под своей тяжестью, в них был слышен звук металла. Иногда звенела цепочка, находящаяся под рваным плащом, и что-то еще. Из тьмы плаща зажглась широкая улыбка от уха до уха при виде собравшихся, она пугала своим коварством. Финс встал рядом с пришельцем, скрывая руки под капитанским плащом, который был ему явно великоват, и тогда началась короткая речь. «Два дня назад мы выбили дозорных из Алабасты, а также уничтожили около 6 знаменитых группировок и охотников за головами. Это большой успех, браво!» Без капли наигранности, тот похлопал в ладоши, и некоторые в шутку его поддержали. Они уже знали, что такие игры со стороны капитана периодически случались, и это забавляло. «Досадно, что мы упустили Эйса, которого с таким трудом поймали, но со средствами физеров нам эта потеря ничем не грозит. Сатила, Криста, теперь вы можете заниматься чем захотите, наукой, разработкой оружия и многими другими проектами, мы можем позволить себе отдых, особенно теперь, когда наши враги уничтожены». Однако на смену им пришли другие. Порывшись в балахоне, капитан поднял руки на всеобщее обозрение две листовки с наградами. «Монки Ди Луффи, живым или мертвым, награда, 100 000 000 Белли, Раназара, живым или мертвым, награда, 60 000 000 000, некоторые из вас встречались с ними, как и я, эта команда довольно проблемна, я никак не ожидал, что они одолеют Крокодайла и Мистер Один, но мир огромен и непредсказуем, их награды и достижения, показатели их возможностей, и не надо их недооценивать только потому, что ваша награда выше, я ручаюсь, они опасны, но пока что оставим их в покое. Что дальше, Адам? На Йорске было весело, кровь до сих пор кипит, но ты же понимаешь, что сидеть на одном месте тебе непозволительно, ты не умеешь, а значит, что-то замышляешь. Этот твой отдых, максимум 3 дня, а дальше что? Джек видел путь, по которому идет его капитан и команда, покорение вершин во всех смыслах. Вайспер и правда не умеет сидеть на месте, даже если это отрицает. Он вовсе не миролюбив, а если так и утверждает, то ищет этот мир через кровь, и тогда обязательно что-то случается. «Ади, я в Алабасте месяц проторчал, хочу в другое место». Запрыгал Ленц, уже изнемогающий, куча песка до сих пор стояла у него перед глазами, и вполне заслуженно. Дали ему подзатыльники Алекс и Криста, не сдержавшись. «Что дальше, говорите?» «Ну, я не стратег, однако мне нужно удостовериться, чтобы больше никакие наемники нас не беспокоили, а для этого мой текущий статус меня не устраивает. Рано или поздно Белоус также объявит нам войну. Нет, считайте, мы уже воюем, а для того, чтобы удержаться на плаву, нам необходимы союзники, те, кто являются серьезной силой на мировой доске. Ты про других шичибукаев, что ли?» Удостоверился Норман. «Нет, некто получше и масштабнее, дозор». «Дозор?» — случайно выкрикнула половина в унисон, и даже глаза Финса расширились от непонимания. «Ты же не...» Всем стало совсем не до шуток, к чему все велось, хоть это и было очевидно. «Верно, я хочу заставить дозор сделать меня шичибукаем. Не я подам прошение на это, они сами придут ко мне, не смогут не прийти, поскольку для этого дела я хочу поднять свою награду, насколько это возможно. Ты ведь шутишь? Мы не шавки мирового правительства». «Да, верно, но это вопрос не чести, а выживания. Если все оставить как есть, то Йонка нас просто сметет, а так у нас будет шанс дать ему достойный бой. Я не страдаю иллюзиями и вам не советую, мы все покойники, если ситуация не переменится, так что обзаведемся союзниками в их лице, а потом уйдем из Шичибукаев. Все довольно просто, но для этого нужно совершить нечто страшное, чтобы моя награда стала больше. О, веселье продолжается, хмыкнула Сибир, попивая вино из бокала. Но объясни-ка, зачем было обманывать полмира той трансляцией? Какая нам от этого выгода? Это было представление, демонстрация наших возможностей и игра на публику. Мне необходимо, чтобы на мне было сконцентрировано внимание, тогда интерес мирового правительства ко мне возрастет и стать Шичибукаем им станет легче. А еще это было унижение огненного кулака, доказательство того, что даже людей Йонка можно одолеть, что мы можем это сделать. Показатель силы и мужества. Покачал головой Алекс. Смелый ход, но не менее рискованный. Теперь появится куча новых проблем. Конечно, но прежде, чем основные события начнутся. Сейчас я заинтересован в совершенно ином. Одной легендой, которую хочу проверить. Вы ведь слышали про город золота в небе? Конец два арки. Доказательство силы. Примечание к части. Ну как вам обманочка? И да, потом все буду по полочкам объяснять зачем и для чего Вайспер так поступил. Там причин много. Он же у нас хитрожопое существо бы-бы-бы. Прим. Беты, вроде бичина, интерлюдия, песок, сколько бы столетий ни прошло, а он никогда не менялся. Короли и обычные люди воевали, проливали кровь, нации уничтожались, города хоронились под его слоем, а время, да, время не щадило никого. Оно заставляло забыть, что и где захоронено, так вещи, которые не должен был увидеть свет, оставались под тоннами песка, в недрах пустыни. Увы, но человеческое стремление к знаниям раскрывало тайны, находил ответы на вопросы, которые не должно было находить. Так была уничтожена Нанахана, так была стерта подлинная история мира. Однако было и то, что стереть оказалось не так-то просто, что сохранил песок Алабасты, Паниглиф, Ника Робин, археолог, пират и единственная выжившая Ахары. Еще с тех кровавых событий, что случились на ее родине, она поставила перед собой цель найти все паниглифы, разбросанные по миру. Она воровала, обманывала, шпионила, убивала. Уже в возрасте 8 лет ее награда составляла 79 000 белли, и увы сейчас, в ее 28 эти огромные цифры подтверждали ее умения на практике. Будучи мисс Салсанди, Робин работала на крокодайла, выполняла его задания и втайне искала кусочек истории, который по слухам был где-то в этой стране. Спустя несколько лет ее цель была достигнута. Вот он, Паниглиф, что под королевским дворцом, он наконец перед ней. Наконец она узнает недостающую часть истории мира. Что-то не так? Да, все пошло немного не так, как планировала девушка. Ей не пытались помешать, нет, просто она была не первым человеком, кто открыл тайную комнату. Ее опередили. Пройдя катакомбами к центру подземелья, девушка спряталась за колоннами и увидела то, чего не должна была. Картина, открывшаяся ее глазам, оказалась настолько странной и неестественной, что Ника усомнилась в ее вменяемости. «Да, я понимаю, ваше величество, я прослежу за всем». Некто в балахоне преклонил колено напротив Паниглифа и, коснувшись синеватый камень рукой, общался с кем-то. Сначала показалось, что здесь есть кто-то еще. Ника слышала чей-то шепот, но не могла разобрать слов, слишком далеко стояла. Неизвестный не бредил, он и правда говорил с кем-то живым, говорил с уважением, рассказывал что-то. Однако Робин пришла к тому моменту, когда этот разговор заканчивался. Я до сих пор ищу его, но уже есть благоприятные предпосылки, а также претенденты на их посты. Никто ничего не подозревает, все в порядке, я свою работу знаю. Свидетели, я всех убил. Нет, Тина Спраут жива, но она ничего не знает, уверен. На несколько секунд тот замолчал, внимательно слушая приказания. Нет, я не смогу, Граст Вайспер что-то подозревает. Он не просто так объявился, видимо каким-то образом выследил меня, я все еще работаю над этим. Слушаю ваши дальнейшие приказания. 5 имен, Портгаз Диэйс, Белаус, Большая Мамочка, Да Фламинго и Ардин Трайс. Я вас понял, будет исполнено. Тут пришелец невольно дернулся. Что, за мной следят? В этот самый миг, когда склонившийся резко вскочил на ноги, на Робин уставились два алых глаза. Но вместо зрачков в них была странная фигура в виде семиконечной звезды, которая вращалась. Подобно шестеренке она крутилась в глазах, освещая своим светом каждый уголок катакомб, Это был мимолетный свет, но его хватило, чтобы понять одно. Это не человек и даже не фруктовик. Что это за чудовище? Ника оцепенела от страха. Ее волосы едва не поседели от того напряжения, что она испытала. Мысли бегали из стороны в сторону, как сумасшедшие, ища пути спасения. Ей не выжить, ей не спастись от такого, вот о чем она думала и в этот момент, когда вся твоя суть направлена лишь на одно – выживание. Робин открыла в себе еще одну способность. Съев дьявольский фрукт Хана-Хана, Номи, выжившая Ахары, приобрела способность отращивать где угодно и сколько угодно части тела, руки, ноги и так далее. Как правило, она использовала это, чтобы сворачивать шеи врагам, но в данный момент за ее спиной вылезли сотни рук, образующие две пары крыльев. Это был самый быстрый полет в ее жизни, скорость была настолько шальной, что она даже почти не видела, куда летит, в том ли направлении. Ветер бил в глаза, слепил, да еще этот песок только ухудшал видимость. Глянув себе за спину, сердце Робин забилось так быстро, что было готово выпрыгнуть из груди, остановиться навечно. На глазах появились слезы, слезы, выбитые страхом и ужасом увиденного. Все инстинкты, каждая клеточка тела умоляла бежать отсюда со всех ног, но даже обретенная скорость показала, что враг все равно быстрее. Люди не могли так двигаться, но используя странные движения, убийца настигал ее с каждым мигом. Он был готов уже коснуться ее ноги, как свет ударил в глаза, и Ника выпорхнула из гробницы королей, она же катакомбы. Спасена, спасена, спасена, спасена. Лишь эти радостные мысли крутились в голове и на устах. Хотелось посмеяться, что все кончено, все закончилось, она выжила, но рядом что-то пролетело, едва ее не коснувшись. Я на высоте в 200 метров, он же не. Однако убийца оставался на земле. Им было брошено копье, которое прорезало воздух, едва не снеся той голову. Набрав высоту, оружие взорвалось со страшной силой. Если бы оно угодило в землю, то около 50 метров земли разорвало бы на куски. Трудно было назвать это взрывчаткой, поскольку это же самое копье вернулось к своему владельцу, вонзившись в песок неподалеку. Промазал. Огорченно беря то в руку, качнул головой красноглазый, чья звезда в глазу завертелась быстрее. «Но в следующий раз тебе так не повезет», — заверил тот, уже начиная замахиваться. Робин чуда не ждала, а улетала на всех парах от этого монстра. Не похож он был на фруктовика, совсем. Это было что-то иное, нечто не из этого мира, то, чего быть здесь не должно. Робин не должна была знать о нем, но случайно подслушала разговор не для своих ушей. Сейчас же, летя в сторону ближайшего города, нет, берега, дабы бежать из этой страны, она в следующие 3 секунды поняла, что спасло ее банальное неумение летать. Из-за этого ей поневоле пришлось пойти на снижение, и уже брошенное копье содрало часть ее кожи на спине, едва не проделав в затылке сквозную дыру. Рухнув кубарем на песок, сцепив зубы, археолог со слезами, дрожа, коснулась своей спины, узрев всю залитую кровью ладонь. Рана была серьезной, пройди копье чуть ниже, буквально на 2-3 мм, и тогда бы она лишилась позвоночника. Что? Да что это? Вдалеке прогремел взрыв от приземления копья, целый столб песка подняла на сотни метров ввысь, оставляя на лице пустыни просто гигантский кратер. Попади такое по юбе, и полгорода бы уничтожила. Ужаснувшись этой мысли, она обернулась назад, вновь чувствуя, как мурашки пробегают по телу, заставляя то леденеть. Убийца вновь приближается. Хоть она и улетела на значительное расстояние, но тот двигается просто неестественно быстро, даже некоторых движений не увидеть, они расплываются в глазах. Но Робин хотела жить и приложила все силы, чтобы ускользнуть. Она летела, летела и летела, пока потеря крови наконец не сказалась на ее выносливости, и тогда, сама того не заметив, она уже парила над морем. Суша была далеко, но силы уж тем более желания, дабы туда вернуться, у нее не было. Начиная терять высоту, ее сил не осталось уже даже на поддержание крыльев. Хрупкое тело падало в море и было готово приземлиться на морскую гладь, но вместо этого чьи-то длинные руки ее поймали и подтащили к себе, но кто это сделал, наследница Ахары так и не увидела, потеряв сознание. «Луффи, кто это?» Единственное, что та услышала перед тем, как мрак окончательно накрыл сознание. Тем временем на берегу. «Зараза!» — цокнул преследователь, наблюдая за тем, как корабль растворяется вдали. Вонзив копье в землю, тот потянулся, словно разминая затекшие суставы, несмотря на длительный и невероятно быстрый бег по пустыне. Везучая же она, целых 3 раза спаслась. «Значит, мугивары, ну, ничего не попишешь, придется их внести в список. Закончив разминку и забрав копье, позже закрепляя то на спине, красноглазый еще раз посмотрел вдаль своими неестественными глазами. Он смотрел в небо долго, а потом просто испарился, будто бы его и не было. Но позже найденный Ника Робин Пониглив был обнаружен уничтоженным Астролинцом и Алексом Дештормом, идущих по следу последние из Барак Воркс. Спустя день они оба покинули Алабасту навсегда. Мариджа Кара сидела в кресле, читая полученную документацию. После ее встречи с Гарасием прошло несколько дней, и она своего добилась. Как тенерюбита у нее были неограниченные полномочия, но подобное определение являлось не совсем корректным. У драконов тоже были некоторые запреты. Они не афишировались, но, допустим, та же встреча с главнокомандующим Сенгоку или адмиралом была невозможна даже для них, хотя вызов последнего вполне входил в список доступного. Запретом также было вмешательство в военные действия, командование солдатами в ходе поимки пиратов и смещение или смена высокопоставленных лиц в лице вице-адмиралов. Планировка стратегии и выбор дальнейших целей вроде захвата острова, а точнее освобождение его от пиратов и тому подобное. Однако в случае Кары некоторые запреты были сняты большинством голосов, и кругозор девушки расширился. Она доказала свою компетентность, а также опасность, которую представляет собой Вайспер, когда разгадала его истинный план. О, это было непросто. Все стало понятно лишь после событий на Йорске. Картина произошедшего сложилась по кусочкам и дала точно узреть задуманные ее братом события. Они устрашали своей масштабностью и продуманностью, хотя последнее наводило на настоящий ужас. В дверь постучались. Этого стука Кара ждала уже довольно давно. «Заходите». Кабинет Кары нельзя было назвать роскошным, как в случае с богачами. О, она не была любителем роскоши, для нее это было лишним мусором, от которого нет эффекта и толка, только если не надо показывать уровень заработка. Наоборот, ее комната находилась в сплошном беспорядке, под ногами валялись книги, карты, какие-то записи, учебники по психологии и этике. Но вошедших это не особо беспокоило, конечно, удивляло такое количество записей для человека с таким статусом, что даже учиться не нужно, но к делу это не относилось. Люди, которых позвали на эту встречу, были заслуженными дозорными, уважаемыми, и, конечно же, каждый имел какой-то талант в определенной военной сфере. Сами вице-адмиралы целых пять. Мамонга Анигума, Доберман, Страбери, Ямакадзи. В простонародье их еще называли. Вызов пяти, страшная, просто чудовищная сила, и сейчас каждый из них присел в кресло напротив девушки. Вайспер знала, что уважение к ней эти люди не питают и скорее всего будут слушать, что называется, в одно ухо влетает, через другое вылетает. Но ей нужна была поддержка в их лице. «Добрый мисс Кара, вы хотели с нами поговорить, верно?» Начало самый миролюбивый из зашедших, Ямакадзи. Даже его лицо выражало эту доброту, но вот на деле это был очень опасный человек, особенно для пиратов. «Верно, но давайте отринем всю эту формальность и поговорим о деле. Меня не меньше вашего раздражает мое происхождение как тенерюбита, и не нужно говорить, что вы сдерживаетесь, а не высказываете, что думаете обо мне. Ну, раз разговор пошел с такой стороны», — нахмурился доберман, чьи шрамы на лице придавали ему сейчас грозный вид. «В таком случае выскажу общее мнение. Мы знаем, кто ты и что сделала не как тенерюбита, а как основатель собственно торговой компании честно заработанными деньгами. Причина, по которой мы сейчас ведем беседы в другом. Ваш брат, но вы это и сами знаете, ведь речь пойдет о нем». «Да», — кладя руки на подлокотники, внимательно посмотрел на собеседницу Мамонга. «Пойдет, но прежде мы должны дождаться еще одного человека», — раздался стук в дверь. «Прошу прощения, он прибыл по графику, ждать не придется». От вошедшего в комнату у всех быстро переменилось настроение. Еще бы не знать этого человека, каждый с ним сотрудничал и знал, на что тот способен, некоторые даже презирали столь радикальные методы с его стороны. Это был он, Роланд. Такой же вице-адмирал, как все присутствующие, только, судя по забинтованным рукам, участвовавший в недавней битве. «Роланд, ну конечно, я так и думал, что ты на кого-то работаешь, иначе, зачем было тебя отсылать из Нового мира?» Анигума был суровым человеком и крайне жестоким даже по отношению к своим подчиненным. Его помешательство на правосудии и верном пути сделали из него настоящего фанатика, чьи боевые возможности могли поставить в противовес любому пирату. Но Роланда он уважал, ведь тот использовал не менее суровые способы достижения поставленной цели, а иногда даже перегибал палку как вестник правосудия. Его сотрудничество с наемниками и тесные связи с подпольным миром презирали, но из-за эффективности постоянно закрывали на них глаза. «Мне сейчас не до твоих шуток, настроение уже третий день паршивее некуда». Садясь по правую руку от Кары, буркнул тот, хоть и продолжал поддерживать подобие хладнокровия и учтивости, но трещину эта маска очевидно дала. «Теперь все в сборе и, как я уже сказала, речь пойдет о моем брате. Я знаю, что многие из вас рассматривают его, как очередного сверхнового новичка, но это неверный подход в данном случае. Если бы он был таковым, то я бы справилась с ним и без вашей помощи, но сложившаяся ситуация выходит из-под контроля и вскоре она станет уже проблемой главнокомандующего Сенгоку, чего хотелось бы избежать. Понятно, все дело в огненном кулаке, но по нашим данным ему удалось сбежать от Шичибука и от Джимбея, пока тот был занят Джеком Ркхимом. Это не важно», — отмахнулся Роланд. «Вайспер уже развязал войну с Йонкой, и он не такой идиот, чтобы не знать об этом. В его распоряжении около полусотни островов, которые захватили его прихвостни, а если учитывать острова до Фламинго, то общая численность превышает 300, поскольку они в союзе. И не надо мне напоминать про то шоу, где Дон Кихот его обезглавил. Очевидно же, что это показуха для других кретинов. У них очень крепкий союз, а потому Шичибукая тоже атакуют, и когда он потребует защиты у мирового правительства, начнется полномасштабная война. Ненормальный, так он решил повесить на нас всех собак таким образом? Это уже не смешно, это не детские шалости, а события, что потрясут весь мир». У Мамонга не было ни одной цензурной мысли в голове. «Все так, все как и говорил Роланд, а ведь до этого никто этого даже не заметил, не подумал о таком. Конечно же, здесь не было дураков, но кто бы мог подумать, что Адам окажется настолько безрассудным. Не паникуй, дабы избежать войны правительство может просто лишить Дон Кихота его статуса». Анигума не терпел панику, а потому повысил голос. «Может, не стала спорить Кара, но мой брат прекрасно это знает, и именно поэтому он сам захочет стать Шичибукаем до начала войны, и тогда двум Шичибукаем будет уже затруднительно отказать одновременно. Он спихнет на всех нас эту проблему во избежание своей гибели, в крайнем случае он просто станет подчиненным другого Йонка, что тоже нельзя исключать, ему известно, что в одиночку его раздавит. Он ваш брат, но вы слишком высокого о нем мнения. Нельзя так разбрасываться словами. У него не настолько высокая награда, чтобы заинтересовать кого-то серьезного, тем более что подобное развитие событий невозможно для одного человека, это нелепо. Йонка, четыре короля, на таких как Вайспер они смотрят сквозь пальцы. Чтобы быть Шичибукой, им нужно иметь соответствующее влияние, а он лишь недавно получил свои 115 миллионов. Не возносите его из-за родословной. Страбери, до этого молчавший, был прав в своей речи. Он смотрел на вещи рационально, и то, что сейчас обсуждалось, являлось иррациональным. Наивно думать, будто бы какой-то новичок может только из-за своей награды стать корсаром или подчиненным Йонка, это просто глупо. Для этого нужна харизма, сила и заинтересованность хотя бы одной из сторон. Роланд был с ним согласен, как и все остальные, что правда, то правда, но всегда присутствовало. В случае Адама это не пустой звук. То, что вы сказали, очевидно. Правда, и он тоже это знает, поэтому сделает все, чтобы привлечь внимание, дабы его награда поднялась до нужной планки. Скорее всего, он уже разрабатывает план, как это сделать. Да, я тоже пришел к этому выводу. Я проиграл Вайсперу, а Лабаста за ним, мои войска уже отведены. Ты что здесь? А что мне оставалось? Потери были чудовищны, подкрепления не было, а его люди вырезали почти всех капитанов и коммодоров, которых мне дали в подчинение, а потом он прислал качественную подделку у себя самого с бомбой внутри. Вряд ли рассчитывал убить меня, ему нужны были заказчики наемников, что атаковали его людей на Йорске, но захватил ту подделку мой человек и в результате покушались на меня. Вице-адмирал продемонстрировал бинты на руках. И куда смотрела твоя разведка? Ты же так нахваливал Блэма за его талант собирать информацию в труднодоступных местах. Блэм мертв. С опасным огоньком в глазах предупредил Роланд. Повисла минутная пауза. Каждый переосмысливал сказанное и приходил к ужасным выводам. С учетом сказанного и уже совершенного собравшиеся наконец поняли, к чему было затеяно это собрание. На горизонте в тумане уже были видны очертания надвигающейся угрозы, которую пыталась остановить Кара Вайспер. Это были уже не грабежи новичка, а кровавая война, чьим кукловодом был Адам, возможно, даже до фламинго пляшет под его дудку, хотя последнее крайне маловероятно. Возможно, все еще хуже, и это план ни одного беловолосого гаденыша, но Дон Кихота тоже. Что от нас требуется? Уже с абсолютной серьезностью поинтересовался доберман. Сфабриковать вторжение пиратов Большой Мамочки на территорию Белауса, это отвлечет Йонка от моего брата, и тогда мы сорвем его планы. Это тоже выльется в конфликт, но унесет куда меньше жизней. Пляши все под дудку моего брата. Я его люблю, это правда, но сейчас он перегибает палку и очень сильно. Будет непросто. Уже прикидывая затраченные на это ресурсы и сам план, пустил клубни дыма своей сигары Ямакадзе. Я согласен, объясните, мисс, как мыслит ваш брат. Его планы, о которых вы говорите, не могут быть так продуманы. Он играет с огнем, и не думаю, что он гений стратегии. А он и не стратег, возразил Роланд, уже испытавший игры этого пирата на своей шкуре и опыте. С ним еще сложнее. Этот засранец досконально знает психологию людей, он настолько развил в себе этот талант, что даже может предугадывать действия врагов. Он ничего наперед не продумывает, и это самое страшное, поскольку его тип мышления отталкивается и принимает решение от того, что происходит в настоящий момент времени. Неважно, как изменится ситуация, он мгновенно ищет выгоду для себя при помощи импровизации. Предугадать его действия очень сложно, для этого нужно мыслить как он и никак иначе. Правда, в случае Искора он все же продумал свой план наперед, но даже так это было трудно назвать стратегией, я бы назвал это эффект фокусника, фокусирование внимания на одной точке, в то время, как все происходит в другой. Еще он умеет обманывать наши собственные мысли, заставляет думать и рассуждать, так как он хочет из-за того же эффекта. Манипулятор, провокатор, психолог, его можно разными терминами называть, но вывод один, он крайне опасен для всех. Другими словами, даже если мой план удастся и его война с Йонка будет приостановлена, это ничего не меняет, лишь срыв планов и не более, но он придумает новый, однако мы дадим понять, что в силах мыслить как он и давать отпор, так будет предотвращено множество конфликтов и смертей. Теперь я понял, это и правда очень опасный человек, и объем награды его совершенно не важен. Хорошо, мы будем с вами работать в зависимости от изменения ситуации на море. Я доложу об этом главнокомандующему, без внимания его больше нельзя оставлять, иначе мы пожалеем об этом. Корабль Белауса, где-то на просторах Грандлейна. Сегодня у команды был веский повод выпить. Эйс, их командир второй дивизии и всеобщий любимец из-за своих выходок, вернулся на Моби-Дик, домой. Хоть его ноги и правая рука были сломаны, но он был жив, и это главное. Особая благодарность была оказана Джимбию, союзнику пиратов Белауса и верному другу самого Йонка, но вместе с радостью пришла и горечь. Ни Шичибукой, ни огненный кулак не ушли целыми от ангелов. Если со вторым все понятно было, то вот Джимбей по прибытию едва не разваливался от того ада, что был устроен ему Рэкхимом. Такого даже близко не ожидалось. До ушей доходила информация об этой команде и красоте их пирата, и уже тем более о трансляции, что они устроили на одном из островов, но эти показушники оказались поистине опасны. Опасны до такой степени, что смогли отделать едва не до состояния овоща Шичибука и пирата с наградой 550 000 000 белли. Забавы закончились, теперь все было уже серьезно. Джек оказался еще большим монстром, чем предполагалось, все уже и забыли, что он фруктовик, а Вайспер. Эта милая мордашка оказалась ни черта не милой, умеющей как сражаться, так и держать удар, не говоря уже о его общих действиях на море. Та трансляция это хорошо показала. Теперь уже Белауз взял слово. «Эйс, скажи мне, кто такой Адам Вайспер?» Смотря сверху вниз из-за огромной разницы в росте, вопросил Йонка, выпивая из бочонка Иль. Портгаз долго колебался, ему ой как не хотелось признавать, что он проиграл, но все так и было. Не было никаких грязных трюков, его просто избили и захватили, а потом использовали как наживку, хотя вряд ли его отпустили. Джимбей дрался отчаянно и просто смог вернуть своего друга обратно в его команду. Он очень опасен, этот парень. Провоцирует, играется с психикой людей, как хочет, даже всю армию словом подчинил, но он не пустозвон. Вайспер умеет сражаться, он очень силен. Еще бы немного, я и мой брат из Юбы живыми не ушли. Я сжег ему сердце, а он все равно выжил. Даже не представляю, каким монстром надо быть при том, что он точно не фруктовик, иначе бы давно использовал свои способности. С ним бесполезно договариваться, торговаться или угрожать. Он никого не чтит и не уважает, заставляя делать всех так, как он того хочет, думать, так, как он того хочет. Одной лишь силой с ним без толку сражаться. Даже уничтожь мы все его острова, и это бы ничего не дало. У него в команде Кристор и Кхем и Сатилла Раст. С их помощью он может сколько угодно восстанавливаться. Сатилла Раст, говоришь, Марко? Командир одной дивизии пиратов Белауса покосился на своих друзей, Висту и Джоза. Лет 10 назад, может больше, мы сталкивались с ней, она тогда еще миротворцем была. Она та еще заноза, жестокая, безжалостная и двинутая на всю голову. Тебе еще повезло, что этот Адам не заставил ее выбить из тебя информацию про нас. Ты бы не выдержал того, на что она способна. Ты думаешь, я сломаюсь из-за каких-то пыток и сдам свою семью и отца? Ты за кого меня держишь, Марко? Вспылил пребывающий в кресло каталки в связи с травмами ног. Она способна на самые бесчеловечные поступки и методы. Даже импилдаун по сравнению с ней цветочки. Уж поверь, я знаю, о чем говорю. Хватит спорить вам, сыновья мои. Белаус растянулся в улыбке при виде столь забавной картины, которая не раз случалась на этом корабле и часто приветствовалась. Отец, каждый ожидал решения после всего услышанного от Эйса. С наглым пиратом надо было что-то делать, но уж точно не кидаться всеми силами и пламенными речами о мести и гордости. В данном случае это было бесполезно. Адам Вайспер, так, занятный юнец, Марко, найди его и пригласи выпить на наш корабль, я хочу с ним поговорить. Враг он или друг, решит наш разговор и выпивка. У этого сопляка кишка не тонка, он прекрасно знал, на чьего сына руку поднимает, а значит, готов к последствиям и держать ответ передо мной. Манипулятор он или еще кто, мне не важно, я просто хочу знать, что он из себя представляет. Эйс жив и информацию о наших островах Вайспер не требовал, а значит, не собирался нападать, в этом случае нам есть о чем говорить. Но он же, такой человек, как он, вряд ли станет даже соглашаться на переговоры с тобой, он не из трусливых, но все же, да и кроме того, ты думаешь, что после того, что он со мной сделал, другие пираты Белауса не станут его следующими целями. Он тебя одолел и захватил как пленника, это естественный порядок вещей в нашем мире. Кроме того, в нашу первую встречу я поступил с тобой точно так же, а сейчас ты мой сын и командир 2-й дивизии пиратов Белауса. Если уж с таким балбесом, как ты, случились перемены, то кто знает, что произойдет с ним. Примечание к части. Приглашаю вас ознакомиться с новыми картинками, что в ссылке выше, и высказать свое мнение об итоге второй арки. 3. 48-й обман. Плохой день. 3 арка. В осаде. Я сидел на ступеньках у подножья трона, смотря на роскошь зала. Красный ковер под ногами со знаком банка и самого рода Фильзеров. Трехглавый морской король. Другие ковры висели над головой, изредка покачиваясь от легкого ветерка, а золото и серебро колонн отливали различными цветами. Чувствовалась гармония и могущество этого места, но для меня это был лишь камень, чья ценность выше других. Занимать трон у меня даже желания не было, слишком вульгарно и неудобно. Я пират, а не король, а теперь еще и кукловод в тени. Я знал, что попаду в ловушку, как только покину Мактаун, это было ожидаемо с учетом моей кармы, и тогда я попросил Сатиллу сделать копию меня с обрывочной памятью, которая бы даже не догадывалась, что он не оригинал. Сила и способности были приближены ко мне, хоть и не дотягивали, но манера речи и характер не изменились. Была и другая копия, оставшаяся в Мактауне и разыгравшая стычку с Дофламинго. Это позволило дать дезинформацию дозорным, чьи корабли были направлены именно туда, и дать такую же дезинформацию подпольным организациям, будто бы мы с Джокером стали врагами и теперь я мертв, но ангелы живы, мои накома. Пришлось изменить свою внешность насколько смог. Волосы были перекрашены в фиолетовый цвет, привычный белый костюм был заменен жакетом с тремя пуговицами с обеих сторон и пиджаком. На конце пиджака расколотая накидка, удлиненная к ногам. Под курткой белая рубашка со множеством пуговиц и небольшим воротником, а также небольшой галстук-бабочка на шее. Но чтобы меня уж точно не узнали, я надел на свое лицо белую маску. Она довольно проста, с озорной ухмылкой, бегущая от скулы немного выше подбородка, и выгибается обратно к его противоположной скуле. Проще говоря, три серпа вместо улыбки и глаз, которые если перевернуть, то получится злая рожица. «Адам, все готово!» Подойдя ко мне, бросил Финс. Он изменился, сильно изменился в отличие от нашей первой встречи. Потеря друзей и срывы планов сделали его более черствым и жестким, но его навыки от этого лишь улучшились. Мне не нужна его сила, ума будет достаточно. Вот как, обхватив маску обеими руками, гляжу на нее с печалью. Мне нужно скрыться от мира на какое-то время. В дозоре и в подполье творится сейчас информационная война. Они не понимают, жив я или мертв. Некоторые, такие как Роланд, считают, что Адам Вайспер мертв, его предали, а его накома подчиняются кому-то другому. Этим кем-то я и стал, взяв таинственный образ за основу. Зачем мне это? Что же, все довольно просто, мне нужно исчезнуть из этого мира на время, пока дела не придут в порядок. У меня территория из полсотни островов, и с каждой нужно разобраться. Кроме того, Белаус на какое-то время отступит, раз я мертв, ему понадобится время, чтобы начать с подвижки, и мы этим воспользуемся. Город золота в небе. Ты расплатился с Дофламинго? Да, 1/3 награбленного ушла на это с учетом процентов, что он нам всучил. Однако наши отношения нормализуются. Торговля, обмен ресурсами и знаниями. Сатилла и Криста уже начали возводить свои лаборатории на нижних уровнях. Они разделили подвальные помещения на два сектора, так чтобы не пересекаться, и сейчас бурят вниз, расширяя лаборатории. На соседнем острове пираты Дон Кихота уже воздвигают заводы для них, все идет довольно неплохо. Мне пришлось посеять смуту в подполье, чтобы избежать появления новых наемников и конкурентов. Воспользуйся этим и укрепи наши позиции, командуй, как и прежде. Нам нужно влияние, иначе в Шичибукай будет непросто прорваться. Ты все-таки хочешь им стать? Слышу от него нотки грусти. Неважно, чего я хочу, Белаус мне не простит содеянного, а с постом Шичибукая мы хотя бы избавимся от проблемы в лице дозора и, надеюсь, пары пиратских команд. Чем меньше врагов, тем лучше. Логично, но решая одну проблему, появляется другая, и это число лишь растет. Этот парадокс не закончится, мы можем лишь уменьшить давление на нас, но в итоге ничего не изменится. Долго нам не протянуть, если ничего не поменяем. Мои товарищи погибли от рук Портгаса, а твои от рук Барак Воркса, и очевидно, что такими темпами погибнут еще. Нам нужна настолько твердая позиция, чтобы в нашу сторону даже не посмотрели. Да, наши друзья мертвы, и на их ошибках нам стоит поучиться. Но мы не настолько сильны, чтобы диктовать свои условия. Максимум, что я могу, это стравливать неприятелей друг с другом и самому не участвовать в конфликте. Сейчас нам важно, чтобы Белаусом занялся дозор, а не мы. Это не позиция, но страховкой послужит. Но говоря про позицию, мы вновь вернемся к теме Шичибукая, и я считаю, что данная цель оправдывает средства. И какая награда приемлема, чтобы стать Шичибукаем уровня выше Крокодайла? 300 000 000 белли, или как минимум 250 000 000. В этом случае нам будет, что предложить, а пока что мы мальки в тесном аквариуме. Но пока рано начинать реализацию нашего плана, он не продуман, необходимо дождаться изменений в мире со стороны Белауса, и тогда можно будет делать и выводы. Мы будем терпеливы и подождем, люди и так считают нас бешеными псами, сорвавшимися с цепи, но мы покажем свою обратную сторону. И для этого ты хочешь проверить легенду о небесном острове, чтобы чем-то занять себя? Его пробило на смех, и я его не осуждаю, это и правда смешно, с какой стороны ни посмотри. Я всегда хотел просто путешествовать по морю, изучать страны, города и людей, что там живут, но меня лишили этой возможности. Однако это не значит, что мечте не сбыться, сейчас у меня есть небольшая возможность на ее реализацию, назовем это отпуском. И кого ты возьмешь с собой для этого путешествия? Криста и Сатилла откажутся, они засели в своих лабораториях, их даже канатами не вытащишь. Джека, Сибир, Астра и Нормана, может, еще кого-то найду. Рыкхема с тобой я не оставлю, он не терпит скуку, а твоя голова на плечах мне очень важна. Ну спасибо. Плывя на очередном корабле под своим флагом, у меня играла паранойя. На скольких кораблях я плавал, а ни один из них не стал мне основным. Мне просто не везет, их постоянно топит, и думаю, что этот ждет та же участь рано или поздно. Ну да неважно, корабль – это лишь инструмент, его всегда можно заменить, построив новый. Главное, посреди моря не оказаться без него, а остальное мелочи жизни. Хм. Слышу усмешку со стороны Сибир, попивающей вино передо мной. Мы сидели за столом на свежем воздухе, болтая и наслаждаясь присутствием друг друга. Мне была и правда приятна ее компания. Она была умна и образована, так что разговор завертелся сам по себе, да и красотой не обделена, хотя до меня доходил слух, что она любила топить людей, отправляя тех на дно с камнем на шее. Что, замечая сосредоточенный на мне взгляд, отрываюсь от еды. Ничего особенного, просто искать путь на небесный остров, исходя из трепа белыми, не самая здравая идея. Он мечтатель, так что на его истории не стоит полагаться, тем более, что он сам в них не верит. Уверен, что это верное начало. Да мне и не важно, верное оно или нет, вся суть здесь в приключении. Если остров и в самом деле существует и там полно золота, то, что нам мешает его украсть? Мы же пираты, нас такое должно манить. Ну, твоя правда, да только это тебе не карта сокровищ, а не подтвержденная легенда, которая нас может и погубить. Боишься? С улыбкой гляжу на ее хитро суженные глаза, так и хихикающие надо мной. Нисколько, с тобой скучно не будет, и я это знаю, так что посмотрим, что выйдет из твоей затеи. Меня куда больше мучает вопрос: зачем ты себе волосы перекрасил? Твои белые так тебе шли, ты был куда милее. Про маскировку я знаю, хоть она и слабая, но все же. Хотя, постой, я знаю, что нужно сделать, давай за мной. С обидой, так и не до обедов, иду с ней в каюту, где меня усадили на кровати и стали работать парикмахером. Я немного оброс за несколько месяцев своего путешествия, что ее не устроило, как любительницу прилежности и аккуратности. В этом мы с ней были похожи, ей нравилась жизнь не сколько в роскоши, но обед с вилкой и ножом за столом, а, как известно, пираты могут есть хоть на сырой земле, она такое не терпела. А зная о моей проблеме в области общения с девушками, просто взяла инициативу в свои руки и сделала все по-своему. Однако затащили меня в каюту совсем не поэтому. Да, иногда себя чувствую секс-игрушкой в их руках, но и с другой стороны не могу назвать это неправильным. В общем, из каюты я выбрался лишь ранним утром и думаю, не надо говорить, как сильно улучшились мои отношения с ней после той ночи и дня. Прибытие на территорию Дофламинго было равнодушным. У нас были нормальные отношения, так что людям из моей команды ничего не сказали. Они разошлись, а наша, скажем так, основная группа пошла искать белыми. Джек ходил со мной постоянно, я не мог его оставить без присмотра, эта ходячая катастрофа могла все испортить, но не это оказалось основной проблемой, совсем не это. «Тебе больше нельзя пить, кому говорю». Возгласы и протесты бармена были слышны даже отсюда, похоже, кто-то по пьяни буянит. «Ик, отстань, я свою меру лучше тебя знаю. Если бы это был какой-то бывалый капитан, то я бы еще понял, но чтобы до ушей дошел женский голос, это что-то новенькое. Хотя Сатилла, помнится, один раз тут тоже напилась, да и Криста тоже. Ой, про Кристу лучше не вспоминать, мне потом пришлось за бар ею разнесенной платить». Войдя и сев напротив бармена в улыбающейся маске, стал ожидать белыми. «Не хочу привлекать внимание, пусть все думают, что люди-ангелы здесь просто проездом, и я один из них. Все бы ничего, Джек нашел где выпить и даже компанию для этого, прихватив Нормана и Сибир. Астра. Ну, это же Астра, добрался до борделя и только пятки его сверкали. Ну что за люди, выпить не дают». Рядом со мной присела, хотя скорее приземлилась, та самая буйная головешка, которую уже минут 10 пытались успокоить, а все без толку. Не то чтобы она дралась с кем-то, просто хватала первого встречного и творила черти что. То танцы, то шутки, то спаивала людей, то еще что. Люди то как раз нормальные, лишь ты тут пьешь, как не в себя. Хрен с ними, с деньгами, раз есть, плати и пей сколько влезет, но не устраивая из моего заведения цирк. Стучал кулаком бармен, которого игнорировали и тянулись за новой выпивкой. «Да ладно тебе, старик, один раз живем, дай еще». Бутылку тут же убрали из ее уже плохой зоны видимости и поставили на общую полку. «Не дам, все, выметайся уже отсюда. Эй, парень, ты пить-то будешь, а то сидишь тут, даже горло не промочишь». Это уже было обращение ко мне, а стакан с виски проскользил по столу и попал мне в руку. «На вот, за счет заведения, спасибо. Блин, и что делать? Я и алкоголь, две несовместимые вещи, меня с одного стакана отправит в мир грез. А не выпью, и это будет неуважением и подозрительно. Многие видели, что со мной Саки сделала, когда я разделил его с Дофламинго, могут что-то неладное заподозрить. Я не особо обращал внимания на пьяную девушку, даже толком ее не разглядел, и через пару секунд мне стало совсем не до шуток. «Эй, старик, я тоже хочу, с ним ты поделился, а девушку угостить?» «Девушку, да, но что-то я ее тут не вижу». Отшутился тот, и когда та поняла, что ничего от бармена не получит, то начались приставания ко мне. Ну тогда ты угости, ик, ладно, ик. И тут ее рука потянулась к моему стакану, а уже покрасневшее лицо уставилось на меня с такой улыбочкой, что, что за Тина Спраут, что она то тут делает. Она одолела Кристу и меня тому вице-адмиралу притащила. С ней шутки плохи, даже отсутствие ее винтовки не гарантирует безобидность. Эта наемница срезала моей копии сухожилия, как мясо нарезала, ножом обращаться она умеет. Стоит держаться от нее подальше и ни в коем случае не атаковать и уж точно себя не выдавать. Она не хуже меня знает психологию и повадки людей, даже в таком состоянии не стоит эти навыки недооценивать в ней. Нет, думаю, тебе и правда хватит. Отодвигаюсь вместе со стулом и стаканом назад. Да ладно тебе, все нормально, ну угости. И растягивается в довольной улыбке. Я отвечаю нет уж, а та не сдается и двигается ко мне, тянясь к стакану. И тут же теряет равновесие даже в своем сидячем положении и падает головой мне на колени. Это нехорошо, она слишком много выпила. Кто знает, что ей взбредет в голову. И тут мне стало ясно, что подниматься та не собирается, уже начинает посапывать. Аккуратно поглаживаю ее по голове, дабы напомнить, что я еще тут, а это не номер отеля. Вам не стоит больше пить, точно вам говорю. Может встанете? Нет, ты мягкий, удобный, уа-а-а. Не хотелось бы, чтобы она тут уснула. О, точно. Резко открыв глаза и выхватив мой стакан, меня лишили, что называется, халявы за счет заведения. Ну, теперь пить точно не придется. Вот, теперь хватит. Я чуть от жажды не померла, ты меня спас. Тянясь руками к моему лицу, с меня попытались сорвать маску, что переросло в игру. Меня не должны видеть, слишком большая вероятность, что узнают. Хе-хе-хе. Продолжая эту игру, Тина приняла сидячее положение и наконец слезла с меня. Все, я свободен. Куда? Приобняв меня в области шеи, меня резко вернули обратно, совершенно не желая отпускать. Ну, она пьяна конкретно, лучше не искать логику в ее действиях. В любом случае, из меня довольно быстро сделали новую игрушку. Но шум на улице прервал это веселье, кто-то дрался и, судя по всему, драка была масштабной. Мне захотелось посмотреть, но чтобы выйти из бара, пришлось нести на плечах одно пьяное существо, которое уселось на меня и категорически отказывалось слезать. Для нее это была игра. Ладно, пусть играется и дальше, мне она не столь сильно мешается. Интереснее всего было то, что я увидел, выйдя наружу. Неудивительно, что я не встретил белыми, кто-то его так отделал, что отпечаток кулака застыл на лице бессознательно валяющегося на земле пирата. Ао, вырвалось у меня, а настроение резко помрачнело. Сначала одна заноза, а теперь вторая. Да что за день такой? Monkey D. Luffy, в каждой бочке затычка. Сначала Little Garden, потом Юба, а потом его победа над крокодилом, который сейчас в Импелдауне, а не в могиле, которую бы я ему безусловно организовал. Он до сих пор не усвоил урок, что врагов надо убивать. Пора бы уже было повзрослеть. Его награда взлетела и, возможно, он стал сильнее, но на подсознательном уровне все тот же. Белыми, значит, уложил, он подчиненный моего союзника, так что у меня появилась еще одна причина на него напасть, и неважно, узнает он меня или нет, плевать, меня бесит этот пацан. Так, держать себя в руках, держать. Золото Ассана, верните его, сказал он, смотря на прихвостней белыми, Саркиса и остальной его компании. А, ясно, вот оно в чем дело. Они решили, что награда, которую давали за Мугивару, была подделкой и решили проучить. Это крайне неосмотрительно с их стороны. За белыми давали в два раза меньше, чем за его противника, кроме того, бдительность он очевидно потерял. Поучился бы на ошибке со мной, эх. Капитан, вышедший вместе со мной Норман, получил с рук на руки Тину, которая какое-то время сопротивлялась, что-то буркнула и угомонилась. Видите, кричал какой-то тип с листовкой Мугивары в руках, я же говорил вам, это правда он, настоящий. Прохожу мимо, забирая у него листовки из рук, идя по направлению к Мугиваре. Значит, за Рорана теперь тоже награду дают, этого стоило ожидать, он, кажется, мистер один надолел, а тот был фруктовиком, способным обращать тело в сталь, а значит теперь этот охотник на пиратов стал еще опаснее, в отличие от нашей встречи в Локтауне. Значит, он тоже тут, плохо будет, если он со стороны столкнется, здесь начнется резня. Собственно, я уже и хотел начать бой, но было нельзя, слишком рано, и мне хочется знать, что он задумал. Потерплю немного, а там видно будет. Подхожу к белыми и хватаю его за шкирку, начиная оттаскивать подальше от соломенной шляпы. Он меня не узнал, но я сдержался и кое-что сказал ему. «Для тебя все только началось. Ты кто? Не нападет? Чувствует опасность?» «Да, хорошая интуиция, я его не пощажу при ином раскладе, а он вскоре наступит, а если нет, то я сам его устрою. Раз уж мне довелось встретиться с шляпой, то живым его уже не упущу». На его вопрос я ответа не дал и потащил гиену в бар. По пути зазвенела ден-ден муши. Мне бы не стоило на нее отвлекаться, но эта улитка была для экстренных связей. Судя по всему, ничего хорошего я сегодня не услышу. «Капитан, у нас тут большие новости, вы должны это увидеть. Листовки с наградами, мы уже выслали к вам курьера». «Листовки с наградами?» Ко мне подбежал какой-то паренек и передал несколько плакатов. «Ясно, вот значит, как обстоят дела». Курьер еще покрутился вокруг, раскидывая эти бумажки, где было наибольшее скопление народу, а я уже любовался кое-чем крайне занимательным. «Астраленс, музыкант, живым или мертвым, награда, 48 000000, Кристо Рекхем, механика, живой или мертвый, награда, 60 000000, Финс Рей, генерал, живым или мертвым, награда, 39 000000, Сатила Раст, алый миротворец, живой или мертвый, награда, 247 000000, Джек Рекхем, бедствие, живым или мертвым, награда, 600 000000. Значит, в прошлом Сатила натворила немало зла. Впрочем, Джека она и никто из нас ясное дело не переплюнул, их награды восстановили, делая упор на предыдущие, и теперь, когда эта информация в широком доступе, у нас появится подспорье. Два человека, чья голова выше 100 миллионов, этим можно воспользоваться, как стимул для становления Шичибукаем. Еще бы их награды не подняли после Йорска, я на это и рассчитывал, но вот со мной вопрос пока не решен, они не понимают, жив я или мертв. В их штабе царит полнейшая дезинформация по поводу меня, но даже если и поднимут, ее будет недостаточно. «Ты не убьешь его сейчас?» Не оборачиваясь, я услышал голос Джека, к нему присоединились и другие. «У тебя бы рука не дрогнула, так в чем подвох?» Хитро посмотрела на меня через бокал Сибир. «Рано, я потерплю немного, ведь он ищет золотой город так же, как и мы, вот и посмотрим, к чему приведут его поиски. Этот парень целеустремлен, может, у него что-то да выйдет, а мы, подобно стервятникам, пойдем по его следу и убьем, возможно, узнаем путь на небеса, а если и нет, то его смерть меня тоже устроит. Ангелы отправляются на небеса, как иронично», — хмыкнула девушка. «А что с этой будем делать? Сейчас она как овощ», — кивнул Норман на Тину, которая была у него на руках, а потом резко стал серьезнее. «Но если придет в себя и протрезвеет, то это добром не кончится, мы ее ничуть не недооцениваем, чтобы ввязываться в открытый бой. Она Кристу уделала, так это она мою сестру на запчасти пустила, а по виду и не скажешь, хотя кого-то она мне напоминает», — цокнул Рекхем, не желая обсуждать это сходство, но сестру свою он очевидно любил, и лишь факт того, что та осталась жива, сдерживал его, чтобы не разорвать спраут на куски голыми руками. «Отнеси на корабль, а потом посмотрим, у нее есть необходимые для меня сведения. И ни в коем случае не слушайте, что она говорит, воспринимайте ее, как второго меня». До Фламинго расслабленно устроился на диване, покрытого крокодиловой кожей. Это был не такой уж и дорогой материал для банка Физеров, просто мелочь с учетом их финансов. Правда, сейчас поток денег был прерван. Считай, средства многих богачей, а также документы достались пиратам, которые теперь расхаживают тут как короли. Однако это был не просто грабеж с целью озолотиться или захватить это место, все было намного масштабнее, чем казалось со стороны. Для Финса Рея это место стало главной штаб-квартирой, откуда он мог спокойно руководить захваченными территориями и отдавать приказы. Он использовал принцип дозорных для командования с некоторыми изменениями, корректировкой и добавлением от себя. Крепость оборудовалась корабельными пушками, бочками с маслами, организовывались склады, как продовольствия, так и оружия. Генерал знал, как руководить солдатами, пиратами, как обороняться и тем более атаковать, но главным его достижением было вовсе не это. Найдя самых разумных, Рэй создал несколько секторов, каждый из которых за что-то отвечал. Разведка, сектор связи, база снабжения и ударники, ударная группа. Многие не рассматривали его из-за этих наклонностей, как пирата, но как командующего уважали. Поступала провизия, пираты отправлялись на различные острова для укрепления влияния или обороны, налаживалась связь с территориями. Карты меняли свои краски в зависимости от сложившейся в той или иной области ситуации. Думаете, все было хорошо, жизнь налаживалась? Нет, ситуация была в точности наоборот, обстановка накалялась, шли страшные бои, люди гибли почти каждый час, из ден-ден муши слышались крики мольбы. Это было неудивительно, война начиналась. Я четко дал указания, расхаживая из стороны в сторону перед поставленными на колени пиратами. Финс поддерживал спокойствие сколько мог, но терпение его было не безгранично. Занять остров, используя ваш собственный как плацдарм, а что в итоге? Вы потеряли больше половины атакующей группы, да еще собственный остров просрали, а после явились сюда, заверяя, они были слишком сильны, вы в конец охренели. Генер, в смысле капитан Финс, это были союзники пиратов Белауса, что мы могли сделать? Это не второсортные грабители, они из самого нового мира. Это я вас сейчас в новый мир отправлю, загробный. Что за хрень ты несешь, объяснись, пока я тебе голову не оторвал к чертям собачьим. Это был капитан Сквард, вихревой паук. Это он нас разгромил, выкрикнул капитан, а его боцман, также сидящий рядом, закивал. Финс выдохнул, успокаиваясь. Он знал, кто это, и столь резкие и агрессивные действия были вполне в духе этого пирата, ведь с ним уже не первый раз сталкиваются. Еще когда Адам только получил свою награду в 115 000 000 Белли и под его контроль стали переходить территории, этот пират тут же начал их громить. Без повода, просто забавы ради, но теперь эти забавы стали рыть поперек горла. Ясно, вздохнул тот, останавливаясь на одном месте. Я все понял. Выхватив пистолет и спустив курок, генерал быстро расправился с теми, кому уже не мог доверять командование. Дон Кихота так забавило руководство подобного рода, особенно в лице одного из ангелов, что он был готов хоть весь день наблюдать за этим шоу. Финс ему нравился, он был жесток, но справедлив, хитер и крайне расчетлив. Стало очень быстро понятно, почему Вайспер оставил его за главного. 6 кораблей, значит, и как ты будешь покрывать потери? Чем? Хихикнул Шичибукой. Не твоего ума дела. Лучше скажи, какого черта происходит? Территории Белауса сейчас перешли в оборонительный режим, но массированных атак с их стороны не было, и кроме этого сквада никто из пиратов или союзников Белауса ничего не предпринимает. Я не понимаю логики и не вижу стратегии. Всякое может быть, может он неугомонный пес, действующий в тайне ото всех, возможно, старик и не знает о том, что творит его сынок. Я прирежу этого сынка, если он еще раз такое вытворит. Хотя, пускай Вайспер сам с этим разбирается, а не захочет, и я сам найду и оторву лапы этому пауку и всей его команде поучит. Раз союзник Йонка, то все можно, так что ли? Посмотрим, как он запоет, когда я оболью его бензином и подожгу. И почему вам с Адамом так нравится этот бензин и карты, не понимаю. Смотря на одну из карт дурака, Дон Кихот продолжал веселиться. Тут крепость немного тряхнула, а снаружи послышались крики пиратов, уже готовящихся к обороне. У них было чем встретить неприятеля. Целых 65 пушек, и это не считая тех, что банально не успели поставить в указанные точки. Целое оружейное. Пистолеты, ружья, копья, мечи и все, что захочешь в пригодном виде. Плюс ко всему 6 кораблей и более 500 пиратов, собранных с островов или присоединившихся в ходе укрепления новой базы.